Глава 9. Сине-серые глаза Дориана были широко распахнуты, и в искусственном свете вытянутых люминесцентных ламп над головой сияли голубым светом, будто у киборга. Это больше всего возбуждало Зену. Она улыбалась, кривя свои голубоватые губы, и вела полупрозрачными руками, сияющими внутри проводами по телу своего любовника, любовно вырисовывая линии на сильной груди бывшего военного медика. С методичностью настоящего садиста она ждала того мига, когда он почти расслабится, а потом била током и так ловко, что тот проходил по коже, оставляя серые метки, подобные точкам с мелкими молниями. Потом они побагровеют, но сейчас от каждого удара Дориан выгибался, скользя кончиками пальцев по стене. Его руки, поднятые вверх, должны были лежать на пружинистом старом матрасе. Их ничего не держало, но такими были правила. Если он их поднимет, если он только посмеет прикрыться или защищаться, она покажет ему, что такое настоящая боль. Кровать — это ненавистная кровать, словно специально для усиления этой пытки, не имела никакой спинки, а безумно хотелось во что-то вцепиться, особенно когда она резко двигала бедрами, и в паху вместо возбуждения появлялись уколы электричества. Как она заставляла тело держать эрекцию, Дориан не понимал и просто ненавидел ее за это. После нескольких часов от резкого секса, то медленного и томного, как сейчас, еще более невыносимого, без разрядки, без облегчения, зажатый ее телом, распухший от возбуждения член просто болел. «Посмотри на меня, мой хороший», — говорил компьютерный голос. «Ты же любишь свою госпожу?» «Люблю!» — врал Дориан, с трудом не срываясь на крик. «Но моя госпожа, я...» «Молчи!» — тут же приказывает она ему и бьет током, задевая сосок. «Ты знал, что это наказание, а не награда?» От боли у мужчины наворачиваются слезы. Он сжимает кулаки и затыкается. «Смотри на меня!» — приказывает Зена. Тогда он поднимает голову и делает то, что она хочет. Смотрит, но не на ее жуткое лицо, а туда, где она раскрывается, чтобы захватить его член в силиконовую пасть. Потому что иначе влагалище этой твари Дориан назвать не мог. «Умница!» — протягивает она, снова проводя пальцами по его груди, уже лаская и двигая бедрами быстрее. Она была еще далека от удовольствия, она только зарождалась яркими искорками в ее искусственном теле, но ей нравилась игра. Она была так увлечена, что не желала воспринимать никакие сигналы. А панель сообщала о новой капсуле и полезном специалисте в ней. Никого она к этим датчикам не подпускала, и никто не мог изменить точку падения. Капсула пролетела мимо и мчалась в пески Хайбы, чтобы мелькнуть красным огоньком в небе. «О, смотри, новенький!» — радостно сообщил Кастер, увидев красный огонек. Они с Кирком как раз дотолкали машину до маленькой ниши в скале, недалеко от вышки волков. Поставить ее сюда посоветовал сам Ирон, когда они приближались к норе. «Тронуть ее мы по соглашению не можем, и охранять как бы не должны. Но это наша территория, так что самое то вот тут ставить», — сказал он. «Если змеи залезут или птицы насрут, тут, конечно, вам никто не поможет, но стырить никто не сможет». «И на том спасибо», — ответил шеф, а Кирк мысленно добавил: «Блядь». Теперь же эта мысль казалась ему отличной. Машина стояла в нише рядом с выходом из логова. Можно было спрыгнуть со скалы и сразу запустить двигатель. Все лучше, чем куда-то бежать. Последние лучи Зены, чуть отражаясь от спутника, еще немного подпитали аккумулятор, и машина не доехала совсем немного, настолько, что Кирк решил перекинуть веревку через плечо и дотянуть ее до ниши. Кастер добросовестно пытался ему помочь, но толку от пацана Кирк не заметил. Теперь же, восстанавливая дыхание, он смотрел на красную точку и растерянно пожимал плечами. Капсула падала в пески где-то совсем рядом. Летела стремительно, потом вздрогнула от раскрытого парашюта и парила медленно вниз так близко, что упускать новенького было обидно. Но и прав на него они не имели. «Жаль, не наш парень», — сказал он. «Почему?» — спросил Кастер. И только потом осознал, что ехать за ним не на чем, и территория не их. Драться с волками за новичка — то же самое, что младенцу у бешеного волка кость отбирать. «Идем», — заключил Кирк, понимая, что объяснять ничего не надо, а потом добавил: Если вдруг он наш, то судьба его к нам приведет. Как-нибудь, но приведет. Сам Кирк вспоминал Олли, который был одним из них. И неважно, куда там упала капсула. А Кастер почему-то озирался на красный огонек в песках, даже когда они поднялись наверх. Что-то вроде чутья говорило ему, что вот за этого новенького стоило побороться. Но он просто спустился вниз, оставляя за волками право забрать своего новичка. Капсула действительно упала так близко к лагерю, что как только она открылась, в новичка ударил яркий свет прожектора. Ослепленный им юноша сразу закрыл глаза и поправил очки. Они у него имели не ушки, а резинку, чтобы точно не потерять. Дурацкие ремни, отстегнувшись, саданули его по губам, и это сильно мешало соображать. Спешно слизывая кровь с верхней губы, он на ощупь выбрался из капсулы и отползал в сторону, чтобы позволить болезненным спазмам вытолкнуть все, что еще было в его желудке, взболтанное при таком падении, и рухнуть в песок. Он даже отдышаться не успел, а яркий свет закрыла широкоплечья фигура. Открыв один глаз, новичок улыбнулся. «Привет!» — выдал он весело, почти по-мальчишечьи, и тут же вздрогнул, когда в улыбнувшейся в ответ пасти заблестели металлические клыки, острый зубастый контур которых сложно было не распознать. Опомниться ему не дали, тут же схватили за майку и вздернули на ноги, вызывая новый приступ тошноты. «Стой, я...» «Завали хлебало», — сказал ему незнакомец и закинул на плечо. Больше голос новичок не подавал. Прожектор потух, но он все равно осматривался. Его очки изменяли контрастность всего вокруг, а потому помогали видеть даже в полной темноте. Именно поэтому он смог увидеть еще двоих с автоматами и окончательно притих. «У меня есть много всяких знаний. Я полезный», — успокаивал он сам себя, лихорадочно пытаясь вспомнить. Когда была создана изолированная зона ZP-3? До сознания нейросетей или после, потому что от этого зависела его судьба. Пока его несли к вожаку, он даже не попытался дергаться. Худой, субтильный, вечно сидевший за книгами и компьютерами, он точно был не противник тем парням, что внесли его в пещеру, пронесли по коридору и кинули к ногам какого-то зубастого типа. «Легкий совсем», — сказал тот, что его принес. «Нечего тут жрать». «Да, я вижу. Очки с него снимите», — приказал сидевший за столом. «Нет, только не очки!» — взвизгнул новичок, но их все равно содрали, поставив его на колени и заломив руки. И схватили за подбородок, заставляя поднять голову. «О, глаза зеленые, яркие, красиво!» — заключил его мучитель. Но он только промычал в ответ, потому что челюсть ему сжимали так, что ничего сказать было нельзя. Только теперь в его глазах возник страх. Без очков он чувствовал себя совершенно несчастным и беспомощным. Современная медицина могла исправить любые проблемы с оптическим зрением, но никак не могла спасти дальтоников вроде него, особенно таких, как он, не способных распознать ни один цвет. Весь мир вокруг смешался в серую массу с едва различимыми границами. «Только верните мне очки, гребаные придурки! Верните мне очки!» Пытался мычать он, хоть и понимал, что в этом нет смысла. Его мычание никто не разберет. Сидевший за столом вожак встал, подошел к нему, убрал сначала с лица волосы. Его внимательный взгляд торговца, оценивающего товар, пугал, а пальцы совершенно бесцеремонно проводили по губам и приподнимали их, явно пытаясь осмотреть зубы, словно у породистого коня, которым за бесплатность беззубость прощается, но не приветствуется. «А неплохо», — заключил вожак и тут же взял жетон. «И имя ничего такое. Мартин. Переименовал в Марти, и будет тебе девочка». «А как же проверка?» — спросил кто-то еще. «Ирон, ну какая ему проверка? Он точно не способен ни на что», — рассмеялся вожак и отпустил жетон. «Не все видно по лицу. Ой, просто скажи, что ты надеешься оставить его бабой у нас». Челюсть Мартина отпустили, но от этого разговора мозг у него совсем поплыл, и просить очки он уже не стал. Прямо на пол перед ним вдруг поставили миску с куском мяса. Последний факт Мартин угадывал скорее по запаху, чем по текстуре куска в своем мире серых тонов. «Ну, жри», — вдруг приказали ему. «Только учти, что это человечина». После такого заявления Мартин шарахнулся и от миски, и от человека, который это говорил. «Вы чокнутые?» — спросил он. «Какая еще человечина?» «Обычная. Из таких же, как ты, только по увесистей». Вожак с садистским равнодушием пожал плечами. Или жрешь и остаешься один из нас, или не жрешь, и я продам тебя одному садисту. Не будешь ты обслуживать его член, пока ему не надоешь. Так что, будешь мясо?» Мартин посмотрел на миску, которую подтолкнули к нему ногой, и если бы в желудке не было пусто, то теперь он точно опустел бы, а так его лишь перекосило. «Уведите», — приказал вожак. «Очки!» — взвыл Мартин и едва не заплакал, видя, как их швырнули на пол и раздавили. Совсем отчаявшегося и беспомощного, его поволокли в другую часть подземелья.